Глава 19. Столь категоричный ответ некроманта вывел меня из равновесия. «Может, объясните? А то звучит достаточно тревожно», — спросил я. «Если вкратце, это первый пробитый в наш мир прорыв монстров из бездны, о котором я услышал», — с горечью ответил некромант. «Я сожалею». «В пекло сожаления», — зарычал я. «Что мы можем сделать? Что это вообще такое?» «Портал в одну сторону», — пояснил Черепов. «Можно поменять его полярность, если успеем». «А вы говорите, что все плохо», — невольно улыбнулся я. «Надо действовать. Сколько времени вам нужно на подготовку?» «Я подчеркну, попытаемся», — напомнил Черепов. «Не тешь себя надеждой, что это получится. К смерчу нельзя подходить близко, а это значит, что нужно найти способ доставить приготовленную смесь внутрь». «Вы сможете напитать им боевые кристаллы?» «Кажется, у меня появилась идея, и достаточно простая». «Да без проблем, но сейчас у меня нет их». «Зато у меня есть», — ответил я, и некромант хмыкнул, обдумывая мои слова. «Неплохо придумал», — услышал я почти через минуту тишины. «Я уж и забыл, что ты лихо управляешься с луком. У тебя есть такие наконечники?» «Это я и хотел сказать». Черепов сделал паузу, и я услышал на фоне шорох. Он что-то искал. Затем я вновь услышал в трубке его голос. «Так, где ты говоришь прорыв? В Туапсе?» «Да, на побережье». «Так, это почти 3 часа на транспорте», — начал вспоминать некромант. «Если у тебя достаточно быстрый автомобиль, может, получится прибыть туда еще раньше». «Не переживайте», — ухмыльнулся я. «Доедем быстрее, чем вы думаете. Тогда подъезжай через час». Пока Черепов собирался, я вспомнил, что обещал Олегу и забрал у Лиса все ингредиенты, которые у него были, объяснив вкратце ситуацию и добавил ко всему прочему пару щепоток темного хрусталя. Все это мы благополучно отвезли Рыжебородому. Он рассмотрел богатый ассортимент и на какое-то время лишился дара речи. А затем, растерянно поблагодарив, принялся усиленно думать, как найти всему этому разнообразию место на довольно небольшом прилавке. Черепов уже собрал все необходимое и ждал нас на въезде, когда мы добирались до его поместья. Он отложил свои повседневные дела. Все-таки, когда на кону жизнь твоя собственная и сразу нескольких десятков тысяч людей, остальные дела теряют свою важность. Жора, когда я ему сказал, что нужно как можно быстрее доставить нас в Туапсе, аж засиял от счастья. Наш «Мустанг» мчался по правой стороне серой проезжей части, лихо входя в крутые повороты, ныряя вниз и тут же выезжая на гору. Через полчаса такой езды Черепов позеленел и на поворотах то и дело хватался за ручку на двери. Софья же довольно улыбалась, как и я, наслаждаясь процессом. Эти виражи напомнили мне соревнования из родного мира, всемирные полеты на игольчатых драконах. Тогда также было весело и опасно. Мало того, что можно было вылететь из седла, так еще смотри, чтобы сам дракон не съел тебя, огрызаясь на твои попытки им управлять. Но наш «Мустанг» никого есть не собирался, лишь рычал изредка. А Жорик вел автомобиль достаточно уверенно, чтобы мы не переживали за свои жизни. Чем ближе мы подъезжали к городу, тем больше я видел встречного транспорта. Люди покидали город, на который обрушилась пугающая, разрушительная стихия. Перед въездом в Туапсе нас остановил первый пост. Люди были в основном одеты в штатское, чтобы, наверное, не поднимать панику у местного населения и приезжих. «Какова цель визита в город?» — спросил парень в серой футболке и джинсах, показав свои документы, которые высветились в воздухе над его браслетом. Я всмотрелся в фото и гербовую печать. Военный маг 5-го ранга. «Направляемся на важную встречу. Очень спешим», — ответил я, в целом ничуть его не обманывая. «Нам ведь действительно предстояла очень важная встреча с яростным смерчем, на которой опаздывать чревато». Не думаю, что кто-то еще знает, как справиться с этим. «Советую не приближаться к северной части побережья», — предупредил парень. «Все перекрыто, и туда могут проехать лишь военные». «Понял», — забрал я свои документы. «Будем осторожны, как никогда». Мы проехали дальше и углубились в зеленый цветущий город. Порывистый ветер срывал клочьями мелкие белые лепестки цветов и бросал нам навстречу, будто устилал нам путь. Символично. На улицах я все чаще замечал военную технику. Чаще стали попадаться в поле зрения большие скопления людей в форме и с оружием, но пока нас не останавливали. Проехали дальше, я увидел табличку «Добро пожаловать в дом отдыха «Авангард», вам здесь всегда рады, всего 100 метров от моря». Я уже издалека заметил толпу военных, Несколько встречали нас на дороге, держа руки на оружие. Один махнул нам и показал на обочину. «Придется остановиться ненадолго», — в полоборота сказал нам Жорик и прижался вправо. Мы с ним вышли из машины. Крепкий, невысокий, пышная борода. «А что случилось, братан?» — обратился к нему Жорик. «Какой я тебе братан?» — покосился на него мужик с бородкой. «Туда вам нельзя!» «Эпицентр, 71-я рота спецназа!» — ухмыльнулся, заблестев глазами Жорик. «Да ты гонишь!» — выпучился бородатый мужик. «Еще скажи, что на Радужного ходил!» «Понимаю», — улыбнулся Жорик. «Поймать меня хочешь?» «Нет, Радужного мочила 70-я. Мы на северной окраине бились», — ответил Жора. «Точно», — довольно улыбнулся бородатый. «И чего, братка, вас занесло сюда? В самое пекло лезете?» «У шефа тут свой бизнес», — ответил Жорик. «Едет проверять, да и посмотреть на ту штуковину». «Если ты о смерче, это самая непонятная хрень, что я видел в своей жизни», — прорычал бородатый. «Да и не объяснили толком ничего. Поставили, чтобы никого не пускали. Докладывать о вас командиру я, конечно, не буду, и своих предупрежу. А вы скажете, что там уже находились, и выезжаете, если остановят на обратном пути. Добро?» «Да, спасибо», — ответил я, вспоминая о том, как Черепов предупредил, что у него есть все необходимое, чтобы подобраться к смерчу. «А насчет безопасности не переживай. У нас есть средства защиты». Военный подошел к своим товарищам, перекинулся с ними парой фраз, а затем несколько солдат что-то стащили с дороги на обочину. Слава Махаону, что они пока не знают, что там намечается именно прорыв. «Удачи!» — проводил нас бородатый военный, и мы аккуратно проехали мимо шипованных лент, которые убрали на обочину, и еще какой-то полосы с мигающими камушками. «Это тормозящие кристаллы», — пояснила Софья, увидев недоумение у меня на лице. «Что это значит?» — повернулся я к ней. «Когда кто-то проезжает по этим штукам, то кристаллы лопаются, энергия выходит, и транспорт почти мгновенно останавливается. Вот оно как. Надо бы расспросить об этом подробней. Такие штуки можно использовать для дополнительной защиты поместья». Изможденный после бесконечных поворотов и взлетов-падений, Черепов тут же задремал, когда выехали на более-менее прямой участок дороги. Мы въехали в опасную зону, и я услышал сильный ветер, зашумевший снаружи. Тут же поднял стекло, увидел большой синий указатель дома отдыха. И все бы ничего, если бы из него посередине не торчала доска и не зияло еще несколько дыр, пробитых непонятно чем. «Офигеть!» — ахнула Софья, провожая все это взглядом. «Не говори! Хорошенькое начало!» — пробормотал я в ответ. Дальше было ехать невозможно. Шквалистый ветер пытался в буквальном смысле сдуть наш транспорт с дороги, и Жорик посоветовал все-таки идти пешком. Оставив «Мустанга» на обочине, мы прошли вперед. Впереди нас летало какое-то тряпье, бумажки, мусор. Изредка выше, над двухэтажными домами, находящимися рядом с домом отдыха, пролетало что-то более крупное, вроде части вырванной кровли. «Твою мать!» — открыл рот Жорик, задрав голову. И тут же поправился, встретившись взглядом Софьей. «Извиняюсь, просто нечасто такое увидишь». «Согласен с тобой, Жора. Петр Геннадьевич?» Я вопросительно посмотрел на некроманта, и он засуетился. «Да, сейчас. Потоки ветра усиливаются, и это не предел». Он достал из своего портфеля пузырек. «Поэтому вот зелье. Надо привязаться к земле». «Что надо делать?» «Просто смазывайте им подошвы и все дела», — объяснил некромант. «Можно использовать без перчаток». Я взял пузырек, зачерпнул пальцами густую бежевую смесь и нанес тонким слоем на подошвы своих ботинок. Пока остальные проводили аналогичные манипуляции, я почувствовал, будто обувь стала тяжелее. Сделал шаг, с трудом отрывая ногу от асфальта, затем еще один. «Надо привыкнуть», — ответил Черепов, покрывая зельем и свои ботинки. «Это точно поможет. Главное при порыве стоять на двух ногах». Он вновь наклеил на висок магический артефакт в виде пластыря и увидел над вторым элементом артефакта, транслирующим картинку, напряженное лицо Филина. «Комбат, да тут жарко!» — шумно дыша прокомментировал ситуацию, и Рыков на фоне услышал выстрелы. А затем впереди показались несколько огромных бугристых тварей, похожих на крыс, которые быстро приближались. Тут же заработал пулемет «Богини», а Рокот выстрелил из базуки. «Доложи обстановку. Что с принцессой?» — спросил Филин Рыков. «Идем по следу. Избежали двух столкновений», — выпалил Филин. «Но нас вычислил какой-то сраный летун». «Давай в темпе», — непроизвольно вскрикнул Рыков. «Как найдете, тут же активирую портал. Координаты уже прописаны». «Да тут попробуй доберись», — нервно хохотнул Филин. «Этих гадов тут очень много. Сомневаюсь, что кто-то здесь выжил». И тут же осекся. «Извини, комбат. Я факты озвучиваю». Рыков покосился на родовой перстень, затем дотронулся до него. Сигнал слабый, но есть. «Она жива, перстень не врет», — ответил Рыков. «В общем, идите дальше». «А мы идем потихоньку», — крикнул Филин и махнул Рокоту и богине. «Туда! Держите скалы! Почти на месте!» За следующие 5 минут путешествия на голове Рыкова прибавилось еще несколько седых волос. Следующая волна твари атаковала поднимающихся наверх бойцов. В этот момент ожил телефон. Время прямой связи с императором, очередной доклад, будь он неладен, пока говорить не о чем. Он лишь отправил сообщение. «Ваше Величество, я чуть позже перезвоню. Идет операция, я на связи с группой. Перстень показывает, что ваша дочь жива». Далее на команду опять напали. Причем именно в тот момент, когда Рокот ушел немного вперед. Два здоровенных богомола взялись непонятно откуда. Первого разорвала пулеметная очередь богиня, второго сжег заклинанием Филин, а вот и третий взмахнул своей зеленой косой. Филин, уворачиваясь, упал на камень скалы, и камера отлетела в сторону. «Прием, Филин!» — зарычал Рыков. «Он что, разбил камеру?» Картинка застыла на месте. На фоне звуки боя и рев подыхающих монстров. Он переключился на камеру богини. «Тамара, обстановка!» «Отбились!» — ответил женский голос. «Почти дошли! Боекомплект на исходе!» Рыков ударил, что есть силы по столу, и передающее сигнал устройство выпало из зажима. Пока он ставил его на место, услышал голос Филина. «Комбат, мы на месте!» А затем все-таки увидел лицо старого друга. На фоне — крики Рокота и богини. Грохот выстрелов и пара взрывов, и визжание, пищание, скрежет и шуршание крыльев. «Хочу вас расстроить. Принцессы нет на месте». Филин был расстроен. «Энергетический след обрывается именно здесь, но есть еще один. Он ведет дальше, куда-то в скалу, а твари впереди». Камера повернулась. Рыков от неожиданности аж отпрянул назад. Толпа спотыкающихся о своих уже мертвых собратьев-гигантов и рой летающих комаров, шершни и еще какого-то гнуса. Все это наседало от скалы на них. Затем раздался многоголосый вопль, и он увидел тварь бездны. Неприятная сволочь, но справиться можно. Его команда скрестила руки, сформировав в воздухе сильное заклинание изгнания, и поток слепящей энергии ударил в существо, которое тут же покрылось рябью, растворяясь в пространстве. «Короче, мы выходим!» — крикнул Филин. «Твари очень много, и они начинают нас окружать. Я ориентир поставил». «Да, давай!» — махнул Рыков и закрыл связь. Затем плеснул себе стакан виски и махом осушил его. Тут же потер переносицу и откинулся на спинку кресла. Если он правильно понял, принцесса укрылась в пещере, а твари осадили ее и не могут добраться. Удивительно, ведь сумеречная зона должна уже была истощить ее, но она держится. Рыков вздохнул и набрал императора. «Ну что, нашли?» — раздался в трубке резкий голос государя. «Давай уже, не молчи!» «Ваша дочь пока жива». Как же тяжело ему было говорить эти слова. «Но до нее не смогли добраться». «Что значит «не смогли»? Ты в своем уме?» — закричал император. «Все указывает на то, что Надежда спряталась в пещере, но твари, которые ее ждут на выходе, очень много», — доложил Рыков. «Моя группа не смогла пройти». «Спаси мою дочь любой ценой, слышишь? Любой! Привлеки всех, кого только можно!» — зарычал император. «Жизнь моей дочери сейчас в твоих руках». «Понял. Буду действовать», — ответил Рыков и услышал в трубке короткие гудки. Да уж, ситуация с каждым часом обостряется. Как бы он ни хотел этого, а все-таки придется привлекать местных вояк. Я сделал еще пару шагов, затем еще 5, и понял, что не нужно тратить лишних усилий и слишком высоко поднимать ногу при каждом шаге. Медленно, но верно, мы двинулись в направлении дома отдыха, который выглядел не лучшим образом. С крыши пятиэтажной громадины срывало черепицу и уносило в сторону побережья. Многие окна были разбиты или вовсе пустели темными дырами. На потрескавшихся мраморных ступенях, ведущих ко входу, поперек лежало большое дерево. Я проводил взглядом замусоренные бассейны, в которых плавали стекла, обломки досок, какое-то тряпье и полотенце. Мы начали обходить здание, и я заметил в парке покосившиеся деревья. Некоторые были завалены на бок, демонстрируя нам мощную корневую систему. Мы уже почти обогнули дом, а ветер с каждым шагом все усиливался и подталкивал в спину. Если бы не зелье Черепова, я бы давно уже не удержался на ногах. Дом хорошо защищал нас от ветра, это я понял, когда мы вышли к побережью. Впереди много мусора, поваленных зонтов, разрушенные деревянные навесы от солнца, а чуть дальше, в 100 метрах от берега, ревущий огромный смерч. Я, как и все остальные, были шокированы увиденным. Тонны воды, фрагменты деревянного ограждения, мелкий мусор из стекла, дерева, металла. Вот неполный список того, что вращалось перед нами по часовой стрелке внутри смерча. Я даже заметил промелькнувший автомобиль. Ураган темной громадой вздымался на несколько сот метров в небо. Я моргнул из-за яркой вспышки молнии, которая проскочила почти от верха и до основания смерча, и заметил краем глаза, как Черепов тут же намазал заземляющим зельем днище 3 больших золотых чаш, расставляя их перед собой. «Нет, не надо!» — выпрыгнул перед нами ошалевший усатый мужик. По голосу я узнал управляющего. Его ноги держались на земле с помощью какой-то магии. Ледяное сияние исходило от его ступней. Вот только видок у него был изрядно побитый, и по засохшей на голове крови я понял, что его ударило чем-то тяжелым. «Их нельзя выпускать!» Взгляд у мужика был откровенно безумным. Он вращал глазами, яростно жестикулируя. «Нельзя! Я уже отпугнул одну тварь!» «Что случилось?» — крикнул я. «Успокойся и расскажи!» «Она хотела меня сожрать!» — взвизгнул управляющий. «Я не дал ей выйти!» «Кому?» — Жорик подошел к нему. «Ты можешь объяснить нормально?» «Там! Она! Вон там!» Его изрядно потряхивало, когда он взмахивал рукой в сторону смерча. Петр Геннадьевич, окутав себя защитным куполом от ветра, тем временем уже разложил по чашам ингредиенты, смешивая их. Затем из рук некроманта заструилась темная энергия, насыщая смеси. «Нельзя этого делать! Смотрите!» Он затряс рукой, показывая на манипуляции Черепова. «Он хочет выпустить в наш мир этих чудовищ! Нельзя! Нет!» И прежде чем я смог помешать управляющему, напрочь слетевшему с катушек от страха, тот выбросил огненный сгусток. Купол раскололся, а площадка перед некромантом мгновенно воспламенилась вместе с приготовленными ингредиентами, заставляя того отпрянуть и упасть на спину.